6.5. Аутоагрессия. Аутоагрессия – намеренная активность, направленная на причинение себе вреда в физической и психической сферах. Проявляется в самообвинении, самоуничижении, нанесении себе телесных повреждений различной степени тяжести, вплоть до самоубийства, отказе от получения удовольствия, удовлетворения потребности. Аутоагрессия, как привычка переживать свое неправильное, плохое поведение, не заложена в человеке природой. В первый год жизни дети не оправдываются и не переживают свои ошибки. Они учатся этому потом. К определенному периоду жизни у ребенка формируется рефлексия, способность размышлять и анализировать самого себя. Он начинает оценивать свое поведение, что в нем хорошо, а что плохо. Свое неправильное поведение ребенок стремится убрать, для чего использует наиболее привычный и понятный ему способ, скопированный у родителей – воспитание наказанием. Ребенок начинает сам себя ругать и наказывать за плохие поступки и ошибки. Психолог Минчинская вела дневник наблюдений своим маленьким сыном и описывает такой случай. Как-то во время обеда 4-летний ребенок заявил, что сегодня он компот, любимый его напиток, пить не будет. На вопрос матери «почему?» он сказал, что он, сын, плохой, так как обозвал папу нехорошим словом. Зачастую излишняя критика, яркая демонстрация своего недовольства ребенком приводит к такому поведению малыша. «Ты плохая девочка, ты будешь наказана». Малыш, уже начавший понимать, что он не идеален, бессознательно ищет в чувство вины выход из сложившейся ситуации. «Я виноват, я должен себя наказать». Такая позиция изначально деструктивна. Она не учит ребенка исправлять свои ошибки, извлекать урок на будущее. Не следует винить малыша за действия, которые он совершает непреднамеренно. Если же ребенок совершает проступок намеренно и уже может нести за него ответственность, то следует ругать и наказывать его за конкретные действия. В таком случае у него формируется здоровое чувство ответственности за свои действия. Как правило, аутоагрессивных малышей родители наказывали в раннем детстве. Но причиной такого поведения малыша становится не жестокость наказания, а разгневанность взрослых, их яркое недовольство своим ребенком. Это оказывает психотравмирующее воздействие на малыша. Он пугается гнева родителей. Эти страхи становятся настолько сильными, что ребенок впоследствии, чтобы опередить негативную реакцию родителей и других взрослых, начинает наказывать себя сам. Другой причиной аутоагрессивного поведения ребенка может стать его сверхвысокая эмоциональная чувствительность. Чужое страдание и слезы для него становятся невыносимыми. Такой ребенок готов причинить себе боль сам, лишь бы не видеть страдания других. Он боится стать причиной страдания другого человека. Если вдруг нечаянно он причинил страдания другому человеку, то переживает это сильнее пострадавшего. Имеется связь аутоагрессии с личностными особенностями. А Ариан, 1996, выделил несколько основных свойств личности ребенка, склонного к проявлению аутоагрессии. Первое. Преобладание негативных эмоций над позитивными. Такой ребенок легко расстраивается, часто плачет по незначительным поводам, он редко находится в хорошем настроении. Второе. Низкая оценка своих способностей и возможностей, важности и значимости благополучия собственного тела. Третье. Застенчивость, низкая коммуникабельность. Четвертое. Особенности характера. Демонстративность, педантичность, интроверсия, а также невротичность и депрессивность. Пятое. Высокий уровень уважения к другим и принятие их ценностей. Уровень аутоагрессии прямо пропорционален позитивному восприятию других. Аутоагрессия считается типичной для депрессивных личностей, а также может быть свойственна людям с мазохистическим характером. У подростков аутоагрессия, как правило, провоцируется низкой самооценкой и неприятием себя, высокими показателями застенчивости и низкими показателями общительности. Уровень аутоагрессии оказался отрицательно связанным лишь с представлением о том, каким меня видят другие, двойная рефлексия. Чем выше уровень аутоагрессии подростка, тем более негативными являются представления об оценки другими его личности. По данным Е.В. Козыревой, лица, склонные к аутоагрессии, имеют более высокий уровень застенчивости и совестливости, чем лица, склонные к гетероагрессии. Таблица 6.5. У женщин эта тенденция проявляется четче. Таблица 6.5. Выраженность склонности к аутоагрессии в баллах у лиц с различной застенчивостью и совестливостью. Свойства личности. Застенчивость. Высокая. Аутоагрессия. Мужчины 4,3, женщины 4,9. Застенчивость низкая. Мужчины 3,7, женщины 3, ровно. Совестливость. Высокая. Мужчины 3,9, женщины 4,1. Совестливость низкая. Мужчины 3,7, женщины 3,3. По данным Е.В. Козыревой, 2002, склонность к аутоагрессии более выражена у лиц фемининного типа и меньше у маскулинного типа. Рисунок 6.2. склонность к аутоагрессии в зависимости от гендерного пола. По данным МК Амаровой, 2002, у девушек установка на самообвинение выражена больше, чем у юношей, что согласуется с результатами исследований Евы Козыревой. Самонаказание сложно назвать эффективным методом освобождения от переживания вины и угрызений совести. Оно запускает ненужные негативные эмоции, отвлекает с дела на переживание. Вместо того, чтобы исправлять ошибку, человек погружается в самоедство, поэтому родители должны объяснить ребенку причины своего недовольства. Только так он научится проговаривать собственные чувства и не бояться делиться ими. Это станет альтернативой аутоагрессии. Не следует заниматься самобичеванием в присутствии ребенка. В противном случае он будет воспринимать такое поведение как норму и тоже будет наказывать самого себя за провинности.